Глава 7. Тайна виллы Винера. Разглагольствования Пруса были прерваны юным Оберфенрихом Сурзее, дежурным по гауптвахте. Мальчишка вежливо пригласил его на получасовую прогулку на плацу. Приятного в такой прогулке было немного. Гюнту-дракону предстояло все полчаса вышагивать строевым по мощенным и крупным камням внутреннему дворику гауптвахты. Арестованные кригсмаринеры, естественно, по этому плацу прусским гусиным шагом не ходили, лишь обозначали его бледное подобие. Впрочем, наши флотские офицеры при необходимости могли показать класс и пройти на строевом смотре железным строем, на зависть иным сухопутным частям. Щелкунчику все же удалось меня озадачить. В 41-м, после истории с Лаконом, мне действительно пришлось просить разрешения зайти на сверхсекретную базу наших уботов на Канарских островах. После бомбардировки американцам Чиндлер захворал. В двух отсеках обнаружились течи. Было повреждено палубное орудие. И к тому же заклинило командирский перископ. Вскоре я получил ответную РДО-шифрограмму. Мне предписывалось зайти для исправления повреждений на остров Фуэрте-Вентура. В его южной оконечности на полуострове Хандия располагался подземный ремонтный блок Z-37. Для того, чтобы попасть туда, требовались особые ухищрения. В 15 милях от берега к нам подошел рыбацкий баркас. Борт Чиндлера поднялся светлобородый загорелый моряк. Это был лоцман, естественно, немец. Он принял на себя обязанности по проводке убота и распорядился командовать погружение. На среднем ходу, пользуясь для ориентации вспомогательным перископом, мы подошли почти вплотную к берегу. Здесь, снизив ход до малого, лоцман, словно ниточку в игольное ушко, ввел старину Чиндлера в подводный каменный туннель. Этот, похожий на огромную трубу, длиной метров 200 ход, привел нас в довольно обширный грот. Здесь Йоган, так звали лоцмана, дал команду на всплытие. Сам грот, оборудованный в сухой его части, как настоящая небольшая судоверфь, был во много раз меньше моего заполярного лабиринта. Впрочем, о его существовании я тогда не подозревал. Скальный камень грота имел бурый, цвета запекшейся крови оттенок. В лучах яркого, искусственного освещения на все вокруг, включая лица и силуэты людей, ложился тревожный красноватый отсвет. Застывшая рябь лавы покрывала пол грота, а иногда встречались островки пористой вулканической пемзы. Я хорошенько пнул один такой, и он разлетелся серо-белой легчайшей крошкой, пачкая ботинки меловой известью. Рабочие, среди которых было немало испанцев, занялись пострадавшим железом моего убота. Мне же предложили переодеться в легкий, песочного цвета хлопковый костюм вполне гражданского кроя. Экипаж тоже облачили в гражданскую одежду. Ребята смахивали теперь на еще не успевшую загореть под южным солнцем группу туристов. Йоган велел всем построиться в шеренгу по одному и следовать за ним. Я на правах командира шел первым, сразу за проводником. Мы поднялись по довольно крутым ступенькам куда-то на верхнюю площадку и вошли в узкий, но достаточно освещенный туннель. Следовать по нему за нашим провожатым пришлось битый час, хотя я не ручаюсь за точность. Наконец подземный ход кончился. Поднявшись по ступеням железного трапа, наш проводник откинул крышку металлического люка, и следом за ним все начали выбираться наверх. Мы оказались в обширном помещении без окон, смахивающим грубо обтесанным каменными стенами на винные погреба какого-нибудь средневекового замка. Вот только винных бочек, к разочарованию моих морячков, здесь не было. К этому залу примыкало множество других таких же больших комнат. Здесь находились несколько спален с десятком металлических коек в каждой. На кроватях имелись роскошные панцирные сетки, прекрасные матрасы, пухлые подушки и свежее белье с легкими одеялами. Ребята восхищенно зацокали языками. Под низкими каменными сводами столовой моряки почувствовали себя монахами в монастырской трапезной. Длинный деревянный стол заполняли глиняные блюда с благоухающими фруктами. Возвышали с горками ананасы, бананы, манго и еще всякие невиданные, невыносимо ароматные дары тропиков. Подводники было набросились на эту экзотику, но Йоган, посмеиваясь, напомнил им о возможных с непривычки последствиях. По соседству с трапезной нашлась бильярдная, большая баня с горячей водой, парилкой и даже несколькими ваннами. «Добро пожаловать на виллу Виннера, Майнегерен! Отдыхайте!» – радушно улыбаясь, объявил нам наш проводник. Как мне объяснил Йоган, на этой самой вилле Виннера, сверхсекретной базе Кригсмарине, существовали строгие правила для находящихся на ней экипажей ботов. Это объяснялось тем, что Испания официально сохраняла нейтралитет в войне и крайне не желала афишировать свою помощь подводным кораблям Германии. Виллу, находящуюся на южной конечности острова Фуэрт-Авентура, полуострове Хандия, окружали многокилометровые безлюдные песчаные пляжи. Местное население власти выселили с полуострова еще в 1939 году, а в 1941 наш соотечественник, немецкий промышленник и инженер Густав Винер, приобрел полуостров для нужд Рейха. К тому времени в скалах Хандии и в глубоких пещерах-гротах, в которые можно было попасть только проплыв изрядное расстояние под водой, уже было оборудовано несколько ремонтных баз для приема германских подлодок. Нашлось и объяснение, откуда взялись рабочие на сверхсекретной ремонтной базе, где находился в данный момент наш Чиндлер. Севернее полуострова, в центре Фуэрт-Авентуры, располагался концлагерь для нескольких тысяч республиканцев, побежденных врагов Каудилья Франко. Оттуда по необходимости брали рабочую силу и для подземных судоверфей. Среди узников находили квалифицированных рабочих и даже инженеров. Порядки в концлагере были суровые. За провинность одного расстреливали еще двоих. И даже сама мысль о саботаже не могла прийти в головы лагерников. «Господин Корветтен-капитан, не желаете ли совершить вместе с вашими офицерами морскую прогулку в Лас-Пальмас?» Обаятельно сверкая жемчужной улыбкой на загорелом лице, спросил Йоган. Я, разумеется, согласился. Лоцман принес пухлый конверт и выдал всем офицерам на карманные расходы по 500 испанских песет. Мне он вручил 1000. Командирам уботов и кавалерам железных и рыцарских крестов полагается надбавка, объяснил он. Понять, когда он шутит, а когда говорит всерьез, было мудрено, поскольку этот от природы жизнерадостный парень постоянно посмеивался и улыбался. Когда прибудем в стольный град Лас-Пальмас де Гран-Канария, придется вам потерпеть меня в качестве няньки. Таков приказ, как бы извиняясь, развел руками Йоган. В нашем Канарском раю свои правила, не менее строгие, чем были в Эдеме для Адама и Евы. И даже строже, поскольку запретных плодов здесь более чем один. Я было обеспокоился по поводу своих подчиненных из рядового состава, но Йоган и тут меня утешил. За ребят не переживайте. Рядовым матросам запрещено покидать пределы окрестностей виллы Виннера. Но, как говорится, и у них все будет. Неподалеку, на песчаных пляжах Кафеты, полно уютных местечек. Вечером, как стемнеет, парни роскошно отдохнут в теплых водах архипелага. Будет им и классная еда от пуза, хорошее местное вино и, самое главное, спецбригады из местных девочек. Эти ангелочки тоже часть базы. У них бессрочный контракт. Живут на всем готовом, но не могут покинуть пределов полуострова. Секретно, сами понимаете. Семьи получают неплохие деньги, так что никто не в обиде. Когда мы поднялись на борт роскошного белоснежного катера, более смахивающего на небольшую моторную яхту, нас ожидал еще один сюрприз. Из каюты ниже палубы выбежала наверх, дружелюбно помахивая лохматым хвостом, большая черная собака. Следом поднялся высокий моложавый мужчина в темных солнцезащитных очках и элегантном белом костюме. Йоган вскочил, вытянувшись во фронт, и гаркнул. «Господа офицеры!» Все присутствующие выполнили команду. «Прошу без церемонии, господа!» «Йоган, я же просил вас!» С хорошо сыгранным смущением замахал руками человек в белом костюме. «Это мне, штатскому шпаку, впору перед вами, боевым офицерами, спину держать. Продолжайте отдыхать, господа!» Повернувшись ко мне, он с улыбкой протянул руку. «Позвольте представиться, Густав Винер. А вы, значит, и есть тот самый герой-подводник Отто Фридрих фон Шторм? Не согласитесь ли пройти со мной в каюту? Как там обозвал вас идиот-щелкопер из Биобахтер, друг русалок?» Продолжал, спускаясь в каюту, улыбаться через плечо Винер. «Забавно. Знаете, Отто, вы позволите вас так называть?» Я, разумеется, не возражал. Винер усадил меня возле откидного столика и принялся разливать по рюмкам добытый из мини-бара коньяк. «Знаете, Отто, я весьма соскучился по хорошему собеседнику. А посему прошу простить меня за излишнюю болтливость. Вы, я вижу, молчаливы, как настоящий тевтонец. Томок древнего рода. Я же корветтен-капитан, абсолютно штатский человек. Между нами, Отто...» Винер доверительно трогательно сморщил нос. «В Абвере я имею звание штурмбанфюрера. Хотя, поверьте, этот факт души мне не греет. Все мы лишь дети своего времени. Есть у меня одна слабость, Отто. Я страстный коллекционер». «Вы будете смеяться, но ваш покорный слуга коллекционирует автографы известных людей. У меня есть росчерки всех вождей Рейха, включая, разумеется, самого. Есть автограф Каудилья Франка и его ближайших сподвижников. Но кроме этого, в нарушении всех правил и режима секретности, я увлекся собиранием росчерков командиров уботов, всех попадающих ко мне в гости. Вы не волнуйтесь, я держу свою коллекцию вместе с секретной документацией в специальном волшебном сейфе. В случае чего, все его содержимое будет уничтожено автоматически. Какой уж это умный, невскрываемый, но сгораемый изнутри шкаф». Я не стал привередничать и надписал страстному коллекционеру собственное поясное роскошное фото. Такого не было и у меня самого. Я смотрелся на нем совершенным отретушированным павлином в парадном кителе с рыцарским крестом и дубовыми листьями под кадыком, а также с железным первой степени на левой груди. Велюра напомажена, как у гамбургского сутенера, и расчесана на прямой пробор. «Вы не представляете, Отто, как тяжело иметь дело с испанцами», — продолжил свой монолог Винер. «Они упрямы, как андалузские ослы, и столь же покладисты. Фюрер после отказа Каудилья участвовать в операции по взятию Гибралтара терпеть не может генерала Франка. После личной беседы с ним наш вождь долго пребывал в негодовании и заявил, что, мол, сам черт послал ему такого союзничка. Типичного семита и внешне, и внутренне. У фюрера, доложу я вам, абсолютный нюх на иудеев, как у хорошего композитора, абсолютный слух на музыкальные темы. Мы в Абвере копнули родословную Франка. И что же вы думаете? По материнской линии он маран, крещеный еврей. Его мать Пилар Баамонде, прямой потомок великих раввинов Пардо, Франциско Франко Баамонде, и по отцовской линии истинный еврейский ариец. Пес Винера, разлегшийся на деревянной палубе у наших ног, поднял голову и вопросительно посмотрел на хозяина. Густав успокаивающе погладил собаку по холке и продолжил. «Городок Франко, родина его отца, типичное маронитско-галисийско-еврейское местечко. Каудильо дал негласное указание своим послам Венгрии, Румынии, Греции и Петеновской Франции выдавать паспорта тамошним евреям. Только в 40-м году границу Испании пересекли от 30 до 40 тысяч ашкеназов. Что сказать? Если Всевышний посылает нам таких союзников, то будущее наше незавидно. Впрочем, я опять болтаю лишнее. Хотя мой корвет, — Винер обвел рукой каюту катера, — абсолютно защищен от прослушки. Можете мне верить. А вы не тот человек, что станет строчить доносы». После нескольких рюмов коньяка разговорился и я. принявшись живописать обаятельному собеседнику свои подвиги на просторах Атлантики. Нашу беседу прервал спустившийся в каюту Йоган. «Господин Винер, на траверзе Лас-Пальмас», — объявил он. Примечание. Оберфенрих Цурзея, выпускник офицерского училища, исполняющий офицерскую должность в ожидании присвоения офицерского звания. Вилла Виннера на полуострове Хандия. Одно из самых загадочных мест Фуэрте-Вентуры. Группа строений, похожая на крепость, стоит среди скал у деревни Кафете. В 1937 году Хандию арендовал Густав Винер, немецкий промышленник, сотрудничавший с нацистами. С 1939 года всех местных жителей выдворили из окрестностей Кафете. Дом был окружен забором. По периметру его сторожили охранники с собаками. Дорогу к имению строили заключенные из концлагеря Тефия. Рабочие очевидцы рассказывали о подвалах и гротах, уходивших глубоко в гору. Были сведения о сооружении подземного туннеля и о таинственных подводных пещерах, куда в годы войны якобы заходили субмарины Кригсмарины. Каудильо Франко. Франциско Паулино Эрменхильдо Теодоло Франко Баамонде, 1892-1975. Испанский военный и государственный деятель, правитель Испании с 1938 по 1973, генералиссимус, носитель титула Каудилья, что в переводе с испанского означает «вождь». Ашкеназы. Ашкеназим. Субэтническая группа евреев, сформировавшаяся в Центральной Европе. Употребление этого названия для данной культурной общности зафиксировано источниками, относящимися к XIV веку. Историческим бытовым языком подавляющего большинства ашкеназов был идиш. Термин происходит от слова «ашкеназ» – семитского названия средневековой Германии, воспринимавшийся как место расселения потомков Аскеназа, внука Иофета. По состоянию на конец XX века ашкеназы составляют большую часть, около 80% евреев мира. Их доля среди евреев США еще выше. Однако в Израиле они составляют лишь около половины еврейского населения. Традиционно противопоставляются сефардам, субэтнической группе евреев, оформившейся в средневековой Испании.